Глава 4. День солидарности всех трудящихся страна отмечала огромным митингом рядом с Кремлем. Шахтеры стучали касками на Васильевском спуске, коммунисты кидали зажигательные лозунги в толпу. А я тоже трудился, только на ниве заработка бабла. В последний день в Лобни карась завез сразу 8 с лишних штук бакинских. С нефтебазы, со станции и с Вахидовского рынка. Плюс ларьки и магазины. Штукарь я тут же отбашлял обратно братве, остальное повез Ленке. Подруга пообещала меня одеть и обуть так, что крестный отец из фильма отдыхает. На Тверской открылся магазин «Хьюго Босс». Он встретил нас тяжелой дверью и запахом дорогой кожи. Я огляделся. Все тут блестело и дышало роскошью. Контраст был разительным, потому что рядом на улице попрошайничали нищие бабки, а таксисты ругались за место у обочины. Елена же была на шаг впереди, как всегда, полная решимости сделать из меня человека. «Сережа, иди сюда, смотри», — поманила она меня к стойке с костюмами. «Этот синий тебе идеально подойдет, ты ведь у нас любишь все попроще, без излишеств». «Ну да», — усмехнулся я. «Главное, чтобы штаны не спадали. Ну и если менты опять примут и повалят, чтобы не так жалко было». Я засмеялся, а Лена с мученическим видом закатила глаза. «Да, тяжело ей со мной приходится». «Пожалуйста, без этих дурацких историй», — поморщилась она. «Давай выберем что-то более приличное, чем твои прежние деловые джинсы». Я взял костюм, который она показывала. Темно-синий, строгий, в тонкую полоску. Примерил его и посмотрелся в зеркало. Вроде ничего, но чувствую, не хватает чего-то. «Лена, а ремень где взять?» — спросил я, поворачиваясь перед зеркалом. Она подошла и, как опытный дирижер, ткнула пальцем в витрину рядом. «Вот здесь, Сережа, я уже все нашла. С кожаным ремнем ты будешь выглядеть как настоящий босс, если уж так костюм зовется. Теперь давай рубашку подберем», — сказала она, глядя на меня оценивающе. «Белую или голубую?» Я покачал пальцем. «Никаких голубых, братва не поймет. Одну черную, две белые». Я посмотрел на цены. «Ну нихуя себе!» Полгода назад я охреневал от стоимости пуховика. Так вот, в магазине «Хьюго Босс» цены были указаны в УЕ. Костюм 300 бакинских, галстук 20-ка. Да сейчас инженер на заводе столько в месяц получает. А галстук какой возьмем? Лена смотрела на меня оценивающе. Тот, который не душит, фыркнул я, пока она перебирала их, прикладывала к костюму и браковала один за другим. Что было с ними не так, я понять не смог. Гаврила и Гаврила. В итоге выбрали стильный темно-бордовый галстук с ненавязчивым узором. Когда надел его, почувствовал себя прям-таки министром. «Ну как, теперь похож на человека?» — спросил я Елену. «Почти», — она засмеялась. «Осталось подобрать туфли и заменить лицо на более приличное». Туфли искали дольше всего. В итоге я выбрал черные кожаные, блестящие как зеркало. «И что вы думаете, я их купил?» «Чёрта с два!» Ленка сказала что-то про рынок и людей, которые торгуют там арбузами, а потом вернула их продавцу. В результате туфли мы взяли матовые, неброские, на шнурках. Но они почему-то стоили в два раза дороже, чем та неописуемая красота, что я мерил только что. И вот почему, спрашивается? И только администратор-итальянец, который все это время смотрел на меня с очень глубоко спрятанной брезгливостью, расцвел в улыбке и изобразил в сторону Ленки легкий поклон. «Вот ведь сволочь, я же плачу за барахло, а не она!» «Теперь все или ты еще что-то хочешь докупить?» — спросила Елена, оглядывая мою экипировку. «Да вроде все», — ответил я. Но тут на глаза мне попался еще один костюм, серый, классический. Я подошел и помял ткань, делая вид, что понимаю в этом. Судя по морде администратора, у меня не получилось. «Может, и его взять?» — сказал я. «На всякий случай. Никогда не знаешь, когда понадобится два. Вдруг первый испачкаю». «Что ж, бери, пригодится», — кивнула Ленка. «Как знать, может, завтра тебя в Кремль позовут, и без второго костюма никуда». «Может, и позовут, еще не загадывай». Гордо выпятил я грудь, украшенную темно-бордовым галстуком с неброским рисунком. «Только туда лохов в дешманских костюмах не пускают. Придется Бриони или Китон покупать». «Что?» Ленка совершенно растерялась, а администратор, уловив знакомые слова, начал смотреть на меня, как на инопланетянина. Услышать такого рода вещи от парня в кожанке он явно не ожидал. «Сережа!» — Ленка уставилась на меня, глядя со все возрастающим изумлением. «Ты не перестаешь меня удивлять. Да откуда ты такие слова знаешь?» «На рынке слышал», — гордо ответил я, — «когда арбузы покупал». «Вот пусть теперь мучается. А Бриони все равно покупать придется. Точнее, шить без этого никуда. Хорошо, что они придут сюда только через несколько лет. 3 штуки баксов за костюм. Чтоб их приподняло и шлепнуло. А пока будем деньги копить». Кучу бабла в пижонском магазине я оставил не просто так, чтобы там не думали пацаны. Они побухтели, осуждая мои дешевые понты и непомерные траты. Но после того, как я рассказал, для чего мне все это было нужно, возражения стихли. До них дошло, что хороший костюм — это такой же рабочий инструмент авторитетного человека, как и надежный ствол. И еще непонятно, что принесет больше денег. И прямо в тот момент, когда вокруг меня ходили пацаны, щупали ткани, пытались понять, зачем я слил столько бабла, приехал китаец. Он встречал первую фуру со спиртом, и, судя по его довольной корейской морде, он ее пригнал и уже разгрузил на складе. Все прошло гладко, ну, почти. Узкие советские дороги, проложенные недобитыми товарищем Сталином, врагами народа, превратились в серьезные испытания для новой Димоновой 99-й и его же нервов. Учитывая, что заводился славный сын корейского народа с полоборота, те 700 километров, что нужно было проехать до городка Зилупе, стоявшего на одноименной реке, стали испытанием и для 3 его спутников тоже. Каждую кочку китаец расценивал, как будто это был удар не в подвеску новой тачки, а по его собственной физиономии. Он матерился почти без остановки, проклиная сами дороги, тех, кто строил дороги, а особенно тех, кто эти дороги ремонтировал. Весь багажник и его собственные машины и машины сопровождения был забит канистрами с бензином, и этот груз отнюдь не озонировал. Запах этилированного бензина, стоявший в новом салоне, придавал Димонову настроению особенно мрачные нотки. И пацаны притихли, опасаясь, как бы не вышло чего. О его темпераменте они были наслышаны. «Долго еще до этой залупы ехать, Колян?» — спрашивал он бойца из новых, которого сам и подтянул. Колян отслужил срочную и только что вернулся из армии. Он еще так и не осознал, что же это за непонятная херня происходит вокруг. Он уходил в армию, улетая с одной планеты, а когда вернулся назад, то приземлился на совершенно другой. Он вообще ничего не понимал, кроме 2 вещей. Первое — в стране полная жопа, и второе — спасибо родному государству за то, что научило исполнять команды без рассуждений и стрелять из всех видов оружия. В 17-й бригаде спецназа этому учили на совесть, не жалея мата и патронов. Колян сунулся было на завод, где пахал отец, но, сравнив уровень зарплаты и стоимость мяса на рынке, решил поискать заработок получше. Тут-то он и увидел товарища по спортивной секции, что ездил на умопомрачительной тачке, в которую с разбега прыгали самые красивые тёлки лобни. Колян не сомневался ни минуты. «Долго еще до этой залупы, Колян?» — спрашивал китаец в очередной раз, когда налетал на яму или наоборот, когда объезжал таковую с максимальными предосторожностями. Колян сидел рядом с атласом в руках и исправно отвечал. «380 километров, босс. 242 километра, босс. 154 километра, босс. Приехали, босс. Вон наша фура стоит». Колян четко соблюдал армейскую иерархию, которую китайцы ввел в своей бригаде. После дембеля ему это было несложно, особенно за те $200 в месяц, что равнялись примерно 10 зарплатам его отца, электрика 6-го разряда. Двое быков из качалки, которые просидели молча весь путь, вышли из машины, разминая ноги. И им с их габаритами было тесно сзади. Вторая машина оставалась на территории России, и на то имелась одна немаловажная причина. Ей, везущей очень специфический груз, не стоило пересекать государственную границу. «Андрис?» — вопросительно посмотрел китаец на двух латышей, пытаясь понять, кто из них кто. Один из них, крепкий белобрысый парень, чуть поднял руку. «Дмитрий?» «Я!» — улыбнулся китаец и обнял его. «Здорово, братан, как сам?» «Все ровно», — с мягким акцентом, чуть растягивая слова, ответил тот. «Принимай груз, дальше это твоя забота. Предупреждаю, около Великих Луг банда завелась. За путь заплатить придется, если не заплатишь, колеса проткнут и водил побить могут. Нам такие приключения даром не нужны, сами в своей России разбирайтесь». «Разберемся», — кивнул китаец, — «открывай фуру». «Пересчитывать будешь?» Спокойно, без малейших эмоций, спросил Андрис. «Да ну нахуй!» Ошеломленно сказал китаец, разглядывая ровные ряды ящиков, которыми фура была заставлена до потолка. «Это ж всю машину разгружать надо!» «Водитель считал на приемке», — спокойно сказал Андрис. «Мы не будем заниматься ерундой, Дмитрий. Мы навели справки о вас. Отзывы самые положительные. В том смысле, что строго наоборот». «Зеленая бутылка с красной пробкой?» — спросил Димон. Он не выдержал и надорвал один из ящиков. «Шеф сказал только такой брать». «Само собой», — кивнул Андрис. «Точно так, как Александр заказывал. И вот еще остаток денег заметал. Ждем следующую партию». «Лады», — ответил китаец и сунул бабки в карман, не пересчитывая. «Мусорам по-любому платить». «И парням на дороге», — напомнил Андрис. «Бывай, братан», — протянул руку китаец. «Приятно было иметь дело». «Взаимно, Дмитрий, взаимно», — благожелательно кивнул Андрис. «А», — Димон резко повернулся, — «а почему у вас город Залупой называется? Чего, получше название не нашли?» «В честь речки», — с каменным лицом ответил Андрис. «Если бы мне давали доллар за каждый такой вопрос, я бы уже стал богаче Рокфеллера. У вас, русских, очень плоское чувство юмора». «Я кореец, как Брюс Ли», — гордо ответил Димон и скомандовал. «По коням, парни, держимся за фурой». Границу проехали относительно спокойно. Погранцы домотались до документов, высказывая вежливое сомнение в заявленном количестве груза. А поскольку разгружать фуру никто не хотел, 10 ящиков технического спирта, предназначенного для розжига бюргерских каминов и протирки оптики, украсили собой местную коптерку, обещая таможне волшебную ночь. Все началось именно там, где предсказывал многоопытный Андрис. Эта дорога была платной, и группа спортивных и борзых пацанов посчитала, что раз уж родная Псковщина не богата полезными ископаемыми, то прихватить ее единственное достояние — их прямая обязанность и даже в некотором роде гражданский долг. «Босс», — сказал Колян, — «на хвост сели». «Вижу», — ответил китаец, моргая фарами девятки, что шла впереди. Та посигналила и прижалась к обочине, а фура повторила ее маневр. Двигаться дальше было опасно, на дороге могли оказаться самодельные шипы или банальные доски с гвоздями. И метнут это счастье под колеса тогда, когда фура просто не успеет затормозить. Псковская братва культурно остановилась рядом, и из натужно скрипящей девятки вылезли 5 парней разного роста, веса и уровня интеллекта. У троих его не наблюдалось вовсе. Четвертый, которому интеллект заменяла повышенная агрессивность, работал торпедой. А пятый с очень высокой долей вероятности даже закончил ПТУ. И он, как самый умный из всех, начал разговор. «Дорога платная, парни», — сказал мелкий резкий паренек, который двигался как на шарнирах. «Лаве готовим и занимаем места согласно купленным билетам». «Кто такие? Под кем ходите?» — лениво поинтересовался китаец. «Мы, лобнинские, ходим под хлыстом», — Он людьми поставлен, прогон был, если в теме должны знать». «Мы воровских понятий не держимся», — вежливо ответили псковские. «И на всякие прогоны нам насрать и растереть. Это наша дорога, и мы ее стережем, понятно? Будете борзеть, на ободах домой поедете. И это если повезет». «Ах, не пошли бы вы, ребята, нахуй!» Вежливо попросил китаец. «Вам дорогу показать или сами знаете, где это находится?» «Пиздец тебе, косоглазый!» Торпеда вытащил нож, резко подскочил к Димону и прижал нож к его горлу. «Стопэ, стопэ!» Поднял руки китаец. «Убедили, пацаны. Сколько с нас?» «Спирт везете. 500 зелени и валите отсюда», — небрежно ответили те. «Мы вас проводим, иначе дальше не проедете. Под колеса ежа из проволоки бросит». «У меня деньги в тачке», — примирительно улыбнулся китаец. «Пара секунд, пацаны. Я же не знал, что вы тут такие крутые. Что на воровские прогоны хер кладете». Димон, провожаемый разочарованными взглядами собственной бригады, подошел к девятке, открыл багажник и вытащил оттуда АК-47, легендарное весло. Оружие настолько же безотказное, насколько и жуткое в использовании. Ведь если в человека всадить в упор целый магазин, то он валится не сразу, а сначала трясется мелкой дрожью, словно в припадке. И только потом, нашпигованный свинцом, оседает на землю с выражением неописуемого удивления в стекленеющем взоре. Но не сегодня. «Танцуйте, черти поганые!» — заорал Димон, и очередь из пуль калибра 7,62 вспенила обочину веселыми фонтанчиками, что расцвели прямо у ног псковской братвы. Те запрыгали, стремясь отскочить подальше от свинцового дождя, который иначе превратит их ноги в костяное крошево. «На колени!» — рявкнул Димон, и пацаны нехотя опустились, глядя на него затаенным ужасом. Очередь, что он дал поверх голов, прошелестела смертельным ветром, выбив из них последние остатки борзости. Братки стояли, ожидая самого худшего. «Обыскать». «Пустые, босс», — ответил Колян, который вытащил из карманов паспорта, кошельки и наживы-кидухи. «Что же вы, мальчишки?» — удивился китаец. «На такое дело без оружия ходите». «Нам без надобности статью на кармане носить», — ответили бледные, как полотно, рыцари дороги. Двинуться они не смели и, словно завороженные, смотрели на черный зрачок автомата и на человека, в глазах которого плясал сумасшедший огонек психопата. Пацанам стало безумно страшно. Они шкурой чуяли, что только служебный долг не дает этому парню расплескать их мозги по асфальту. А так бы он со всем удовольствием. «Мы водил плющим», — торопливо пояснил второй из местной братвы. «А что не так, колеса режем или пиздим, если водила сильно борзой попадется? До стрельбы не доходило пока». «Что, вообще ни одного ствола нет?» — поразился китаец. «Есть», — признались пацаны. «Дальше братва стоит. Если машина без пропуска едет, они ее в оборот берут». «Лопата в машине имеется?» — спросил китаец, втыкая второй магазин, примотанный к первому изолентой. «Че?» Тупо уставились на него пацаны, до которых происходящее только-только стало доходить во всей своей непроглядной красе. «Лопаты, говорю, в машине есть?» — терпеливо переспросил китаец и дослал патрон. «Есть, есть!» — как заведенные закивали головами братки. «Тогда берите лопату», — пояснил китаец, показав своим на того, кто назвал его косоглазым. «И в лес ведите. Пусть это говно яму копает. Не управится за полчаса, завалите его. Если управится, пусть живет, а вы нас догоняете. Время пошло». «Слушаемся, босс», — кивнули парни из второй машины и потащили бедолагу в лес. Так, Димон прохаживался мимо братвы, которую колотила крупная дрожь. «Вот ты, мелкий, вместо пропуска поедешь. Колян, садись к нему в тачку, этот говнюк нас проводит. Дернется, тоже вали его нахуй». «Есть, босс», кивнул Колян и показал в сторону машины. Мелкий покорно сел и положил руки на руль, а Колян устроился прямо за ним и дисциплинированно приставил ствол к его затылку. «Своим передайте», — сказал китаец троим, которые покорно стояли на коленях, — «что к вам претензий нет. А этот конь просто за гнилой базар ответил. Мое погоняло китаец. Я через пару недель приеду к вашему бугру насчет зелени перетереть. И еще передайте, приеду я не один и не пустой. Если разговор не задастся, я вами, пидоры, раков накормлю. Еще чего не хватало своим баблом лохов деревенских подогревать. Всосали, ушлепки! Короче, они всосали. Закончил рассказ радостный китаец под хохот братвы. А тот борзый копал круче экскаватора. Пацаны животы надорвали. Удачно съездили, в общем. «Карась», — поморщился я. «В Псков ты поедешь. Дмитрий Александрович у нас рисковат для такого рода переговоров. Надо будет туда сначала весть заслать, чтобы люди встретили». «Не думаю я, что это простые хулиганы на дорогу вышли. Надо договариваться. И если не платить этим парням, то как-то их интерес учесть. И слава богу, Димон, что этот дебил тебя косоглазым назвал. Нам хотя бы предъявить за него не смогут». «Да?» — Димон явно расстроился. «А я хотел поехать». «А ты и поедешь», — успокоил я его. «Ну, отдельно от Вовки». Если разговор не туда свернет, придется делать так, как ты сказал, кормить ими раков. Мне западло провинциальной шпане платить. Мне бы костюм купить серый, — стеснительно сказал Вовка. Думаю, я пора на следующий уровень переходить. Магазин Хьюго Босс, Тверская, — подсказал я ему. Да что же это такое происходит с людьми? — думал я, глядя на людей, которых знал с детства. Китаец, самый приличный из нас, съезжает с катушек и готов крошить людей налево и направо. Копченый общается на уровне с людьми, которые еще полгода назад в упор его не замечали. А Вовка Карась, выросший в рабочей семье, готов выложить 300 баксов за какой-то костюм. В той среде, в которой мы росли, у человека был один костюм, и надевали его только на собственную свадьбу и когда делали фото для доски почета. «Тебе Лена поможет костюм выбрать, Володь», — сказал я. «И не вздумай покупать блестящие ботинки, это для черных. Бери классические на шнурках. И я тебе советую от души, братан, когда будешь смотреть на их цену, закинься сначала валидолом». «Поможет», — отвечаю.